пальцем в небо. Саня и Павлик сидели на травке и смотрели на проплывающие над ними облака. «Вон крокодил ползет!» — воскликнул Саня. Павлик прищурил глаза, потом, наоборот, вытаращил их, но все равно ничего не увидел. «Нету здесь никакого крокодила!» «Да вон же! Гляди, пасть раскрыл! Сейчас лошадь проглотит!» «То есть это не лошадь, а почти слон! У нее хобот вырос!» «Это лошадь с хоботом!» Но Павлик опять ничего не увидел и только сказал: «Сам ты лошадь с хоботом!» Саня на это не обратил внимания и радостно закричал: «Ой, а лошадь-то уже тю-тю! Она вся теперь стала большим хоботом! Смотри! А хобот прилепился к носу крокодила!» Павлик хотел ответить: «Сам ты крокодил с хоботом!» Но не успел. К ребятам подошел Вовка Ручкин с книжкой в руке. «Эй, парни, чего скучаете?» — бодро сказал Вовка. «Сейчас я вам буду загадки загадывать. Здесь загадок этих вагон и маленькая тележка!» Вовка похлопал по книжке. «Кто больше всех загадок отгадает, получит бублик. Готовы?» «Готовы!» — согласился Павлик. «Давно я что-то бубликов не ел. Почти с самого утра!» Вовка раскрыл книжку и торжественно объявил. «Первая загадка. Старушка ползет, избушку везет. Давайте, угадывайте. Саня, да не смотри же ты в небо, ты думай!» «А он хочет пальцем в небо попасть!» — хихикнул Павлик. «А я уже угадал. Это, наверное, бабушка-туристка в поход собралась и несет в рюкзаке палатку». «Да ты что?» — удивился Вовка. «Ведь ясно сказано, старушка ползет. Как же твоя бабушка будет ползти с рюкзаком, если даже она и туристка?» «А так», — просто ответил Павлик, — «ползет себе и все. Ножки старенькие, а в поход очень хочется. Вот она и ползет. Или, может, эта бабушка разведчица и ползет на разведку под кустами, чтоб ее не заметили. И вообще, может, это не старушка вовсе, а замаскированный генерал разведки. О, точно! Вот тебе правильный ответ. Это замаскированный под старушку генерал разведки ползет на разведку с рацией и плащ-палаткой». «Да нет!» — засмеялся Вовка, тем не менее заглянув на всякий случай в отгадки. «Ты не угадал! Думай еще! Саня, чего молчишь? Опять на небо смотришь?» Саня действительно посмотрел на небо и увидел, что прямо к ним стремительно приближается улитка! — воскликнул Саня. «Вот это правильно!» — кивнул Вовка. «Улитка! И совсем даже не генерал разведки!» «Ничего страшного!» — отозвался Павлик. «Просто загадка дурацкая! Почему улитка обязательно старушка? Может, она молоденькая? Давай, еще загадывай! Сейчас я первый угадаю!» «Вторая загадка!» — провозгласил Вовка. «Днем молчит, ночью кричит!» «Да это же наш Кирюша!» — подпрыгнул Павлик. «Он все время ночью орет, спать никому не дает!» «Хотя...» — Павлик задумался. «Может быть, это и не Кирюша! Кирюша и днем тоже орет, если ему что-нибудь не нравится!» «Кто же это тогда?» А Саня опять посмотрел на облака и увидел... «Филин!» — закричал Саня. «Надо же!» — удивился Вовка. «Опять угадал! Вот тебе и пальцем в небо! Слушайте еще загадку! Кто на своей голове лес носит?» «Ну и загадка!» — хмыкнул Павлик. «Да это кто угодно может на голове бревна таскать! Если, конечно, голова крепкая, тренированная. Как у нашего папы, например. Ему это расплюнуть». А Саня снова посмотрел вверх и увидел, как по небу скачет огромный зверь с ветвистыми рогами. «Это же олень! Или лось?» «Здорово!» — восхитился Вовка. «Как это тебе удается все отгадывать?» «А ты посмотри на облака!» — ответил Саня. «Там очень многое можно увидеть. Вон, направо, видишь, туча какая? Узнаешь, кто это?» Вовка сложил руки биноклем, внимательно взглянул туда, куда показывал Саня, и не очень уверенно произнес: «Бегемот, что ли? Только он стоит на задних ногах!» «То-то и оно, что на задних! А прическа пучком на голове! Бегемоты так не носят! Смотри еще лучше! Вон, кулак показывает! Неужели не узнаешь?» «Ой!» — вздрогнул Вовка. «Да это же наша учительница, Глафира Петровна! Ругается! На меня, наверное, как всегда!» «Тогда сейчас будет гроза, гром и молния!» «Точно!» — обрадовался Саня. «Это Глафира Петровна! Значит, мы с тобой одинаково видим! А вот Павлик смотрит и не видит!» Но Вовка почему-то не разделил Саниного восторга. Он как-то сник и засобирался. «Ох, совсем забыл про эти уроки! Пойду-ка я, парни, домой! А то не успею ничего сделать. Опять пару влепят». «А Бублик?» — напомнил Павлик, хотя Бублик, вообще говоря, ему не полагался. «Но напомнить-то надо для порядка. Вот вам Бублик, мужики. Жуйте. Пока». Вовка схватил свою книжку и побежал домой. И тут в кулаке у Глафиры Петровны сверкнула молния, а сама она угрожающе загрохотала. «Глафира-то не на шутку рассердилась», — заметил Саня. «Пора и нам». Они быстро съели по половине бублика и под первыми крупными каплями дождя разбежались по домам. А Глафира Петровна еще раз громыхнула и обрушила на землю мощные потоки воды. Но это были, конечно, слезы радости, ведь ребята наконец принялись за уроки.